Глава 14. Злокозненная ведьма Дикого Запада. «Ой, мамочки, ну и страшная же она!» — прошептал один клык, когда они вынырнули из темноты на свет, и котел с громким «бамс» ударился о край колодца. «Давай корону!» — прошепела ведьма. Глаза ее горели, а когти были предусмотрительно направлены на Икинга, словно ножи. От такого зрелища и в обморок грохнуться недолго. Просто от страха сомлеть на месте. Беззубик так перепугался, что забыл все обещания помогать. Он попытался по привычке нырнуть Икингу за пазуху, в последний момент вспомнил, что место занято, поэтому юркнул хозяину под шлем, чуть приподняв его, и затих. «Сначала верни мне отца», — ответил Икинг, кровожадный карасик третий. Ведьма улыбнулась. Ну и гнусная же это была улыбка. Она пошевелила пальцами, и каждый заточенный коготь блестел смертью. «Брось, Икинг», — проворковала колдунья, — «ты же умный мальчик. Ты знаешь, что глупо доверять слову вероломных. Ими говорит само за себя. Ты отдашь мне эту корону и прочие королевские сокровища тоже. А не то я зацарапаю тебя до смерти», — ухмыльнулась ведьма. «Потому что тебе лучше быть живым ничтожеством, чем мертвым героем». «Раз так», — произнес Икинг, кровожадный карасик третий, направляясь к запертому шкафу, — «я лучше не отдам тебе ничего вообще, потому что не боюсь тебя». «А зря!» — взвизгнула ведьма. «Зря!» Она схватила его за руки и с минуту боролась с ним, так что ладони у Икинга сделались лиловыми от яда. Икинг вырвался и пошел дальше. Она бросилась следом и стала царапать, располосовав когтями его огнеупорный костюм. Икинг шел, как ни в чем не бывало. Ведьма снова ударила его когтями. Ничего. Икинг продолжал идти. Снова и снова она царапала его, драла своими отравленными когтями, оставляя на коже глубокие порезы, но он все шел, спокойно шел к шкафу. Никогда прежде с ведьмой такого не случалось. Сначала она растерялась, а потом сама перепугалась. «Ты кто такой?» — жалобно спросила она. «Почему ты не боишься?» — проскрипела она, внезапно сделавшись маленькой и испуганной. «Ты же знаешь, что эти когти отравлены самым смертельным ядом, известным человеку. Смерть страшна. Как ты можешь не бояться самой смерти?» Икинг улыбнулся и посмотрел ведьме прямо в глаза. «Я не боюсь, потому что знаю кое-чего, чего не знаешь ты. Самый смертельный яд, известный человеку, — это яд гадючки отравный. На меня он не действует. Спроси своего сына, он тебе расскажет. Это на самом деле его заслуга». Ведьма взвыла, словно на нее опрокинули ведро кипятка. Только что она рвала и метала, как фурия, и вдруг превратилась в жалкую трясущуюся старуху. Икинг подошел к шкафу. Дрожащими руками он вынул ключ, открывающий все замки. Икинг открыл дверь ключом. Из шкафа на него уставились две головы — Стойка Обширного и Стра Страхолюда. На одно жуткое мгновение Икингу показалось, что в шкафу только головы. Однажды в детстве он слыхал страшную сказку про ведьму, которая хранила головы в буфете. Но, по счастью, головы оставались на плечах. Хвала Тору, Фрейе, Одину и всем остальным! Чуть не падая от облегчения, Икинг перерезал веревки, вытащил кляпы и, Стоик со Стыром, пошатываясь, выбрались из шкафа. «Папа!» — воскликнул Икинг. «Икинг!» — воскликнул Стоик. Они обнялись, и еще вопрос, кто из них больше был рад видеть другого. Стыр выбрался из шкафа с трудом. Выглядел он далеко не так самоуверенно, как раньше. Ему пришлось особенно туго. Ведьма то и дело вытаскивала его из шкафа, обыгрывала в шахматы и запихивала обратно, приговаривая, что, может быть, завтра убьет. Это было страшно и унизительно. Примечание. Возможно, так ведьма мстила Стру за то, что тот на 20 лет заточил ее в ствол дерева. Об этом можно прочитать в 8-м томе мемуаров Икинга «Как освободить дракона». Конец примечания. «Прошу». Радушно пригласил Икинг ведьму, направив на нее острие дерзновенного и широко распахнув дверцу шкаф. Что ей оставалось делать? На яд надежды больше не было. Она сделалась, словно гремучая змея без погремушки. Оса без жала. Герой, лишенный духа. Ее страшные когти поникли. «Ну, живей!» — подгонял Икинг. Ведьма залезла в шкаф. Икинг обнажил дерзновенно и срезал шнурок с ключом у нее с шеи. Он запер дверь на оба ключа для верности. «Кстати!» — прокричал он замочную скважину. «Козни строить ты здорово умеешь, а вот в шахматы играешь хуже некуда». Он подошел к шахматному столику и передвинул пешку на одну клетку. «Шах и мат!» — объявил Икинг кровожадный карасик третий. Стоик и стыр-страхолюд смотрели на него, открыв рот. «Теперь надо поднять остальных», — резко сказал Икинг. «Крутите ворот, живей, живей!» Стоик обширный и стыр-страхолюд навалились, и благодаря их бугристым мышцам котел с рыбьеногом, камикадзе и молниеносом аж взлетел наверх. Беззубик высунул рыльца из-под шлема Икинга. «А она ушла?» — опасливо поинтересовался он. «Она в шкафу», — ответил Икинг, осторожно вынимая дракончика из-под шлема. Беззубик тут же выпятил грудь и полетел красоваться перед Буремухой и выкрикивать дразнилки в замочную скважину шкаф. Буремуха не обратила на него никакого внимания, она была слишком занята поеданием печенья с предсказаниями. И все присоединились к ней, поскольку сообразили, что пропустили завтрак, а от гонки на коньках по ледяным туннелям с ракозаврами и Тор знает еще с кем на хвосте, любой проголодался бы. Икинг прислушался к колодцу. Внизу притаилась зловещая тишина. Там было так тихо, что, не звени у Икинга до сих пор в ушах от рева, он почти поверил бы, будто вся история с алой яростью привиделась ему в кошмаре. Что сейчас делает Ярогнев? Может, повернул назад? Уперся в слишком узкие для него туннели? А вдруг он выберется обратно в ущелье Торова Грома, а потом вернется с ужасной армией во много раз больше той, которую одолел Икинг на скале? Раздавленная тикалка начала снова тикать. Немного неровно. Тик-так, тик-так. Это напоминало Икингу, что время на исходе. «Так», — сказал Икинг, — «теперь нам надо поторопиться, а то опоздаем на состязание мечников». И тут молниенос, герой, упавший духом, почувствовал, что с него довольно. «Спасайся, кто может!» — заорал он и выскочил из хижины. Стыр-страхолюд переминался с ноги на ногу. В зубах он стискивал мятую сигару. Ведьма высосала из него весь яд, а теперь еще и один из величайших героев архипелага у него на глазах драпанул во все лопатки. Это оказалось последней каплей для могучего стыра. Не говоря ни слова, он последовал за молниеносом.